Матерь Агни-йоги. Мир тонкий войдет в жизнь постепенно и станет неотъемлемой частью ее. Тонкие энергии любят, чтобы их замечали. Они вокруг нас, но невнимательность, пренебрежение к ним, ложная занятость мешают усматривать их проявление. Если бы им уделять хотя бы десятую часть того времени, которое уделяется пустякам, результаты не замедлили бы сказаться. Замечаем и видим обычно то, что любим. Следовательно, тонкий мир надо суметь полюбить. Много устрашающего, неверного, искаженного и нелепого говорилось о нем в прошлом. Все эти представления придется изменить в корне. Мир тонкий прекрасен. Мир тонкий по сознанию. Если сознание было предано красоте и ее образами питалось и жило, мир тонкий ответит на это красотой и утонченностью своих форм. В нем каждый найдет по себе, и надо только, чтобы искания и устремления духа были от света. Как бы зеркальной тонкой материи можно уподобить его, которая отражает красоту или безобразие смотрящего в нее человека? Содержание тонкого мира отзвучит по сознанию, соприкоснувшемуся с ним.